Кровь Бога. Книга 2, глава 1. Очевидцы говорят, что тот корабль приплыл ранним утром, когда в гавани висел густой туман. Каравелла выплыла из белой мглы почти бесшумно, только звук рынды нарушал утреннее спокойствие и сигнализировал другим кораблям о сближении с пирсом. Ночной дежурный этой части пристани протирал заспанные глаза, в его руке была сжата папка с таможенными декларациями и пищими принадлежностями. В обязанности дежурного входит регистрация судна, пришедшего в порт Айзервиц, и получение пошлины в зависимости от деятельности владельца каравеллы. Корабль пришвартовался и даже перекинул сходни, по которым начал было подниматься дежурный дока, но он так и не успел вступить на борт мрачной анализы. Именно так назывался корабль, который позже нарекут проклятым. На полпути в горло дежурного вонзается стрела, и вот уже тело исчезает в брызгах медного залива. По сходням начинают спускаться высокие фигуры в темных доспехах, частично скрытых такими же черными плащами. Всего на пристани построилось около 20 человек, которые по команде разошлись парами в разные стороны. Густой туман все еще царил в порту, так что все те, кто в этот ранний час оказались рядом, далеко не сразу поняли, что вообще произошло. Монария вот уже как 20 лет не вступала в военные конфликты, сосредоточившись только на внутренних проблемах. В порту, разумеется, размещен гарнизон стражи, который занимается порядком только здесь, но сегодня от них было мало проку. Воины без геральдики и флагов разошлись по пристани и убивали каждого встреченного человека. Вскоре заполыхали склады, и только пожар сумел обратить на себя достаточно внимания, чтобы служащие порта забили тревогу. Это было тревожное утро, а нападавшие также неспешно собрались возле каравеллы, поднялись на борт и отдали швартовы. Столица оказалась преступно не готовой к налету с моря. Говорят, что за мрачной анализой бросились в погоню два патрульных корабля, но каравелла просто нырнула в туман и словно растворилась в нем. Патрульные дошли до выхода из залива, но поняли, что упустили цель. Сейчас Сарев стоит на пристани и вслушивается в рассказы очевидцев, которые частенько противоречат друг другу. Можно было бы наслаждаться морским запахом, но гарь со складов этому мешает как может. Юноша в форме студента магической академии Фернанта Кула сюда пришел вовсе не из-за налета. Конечно, интересно, кто настолько наглый решился ударить в мягкое подбрюшье столицы королевства. Большой палец правой руки поочередно стучит по указательному, среднему и остальным пальцам. Порой в разном порядке, с разным ритмом и темпом. Дурацкая привычка, но лучше она, чем кое-что другое. В Медном заливе кружат множество военных кораблей, уходит патрулировать побережье. А вот приближается трехмачтовый галеон, который ждет юноша. Туман уже давно рассеялся под солнцем, так что можно без труда видеть на флагштоке знамя со спящим драконом. Это корабль Конклава, который использует тот же образ спящего дракона на знамени, что и столичная академия магии. Студент Фернанта Кула стоит ровно в том месте, где должен пришвартоваться галеон. Вскоре Сарев учтиво кланяется графу Вигойскому, сошедшему на пристань. Мэтр Вильгельм, наставник Сарефа в академии, кивает в ответ и отдает свой багаж юноше. Вполне обычная картина, где ученик мага не только учится у волшебника, но еще может выполнять множество других задач, никак не связанных с магией. Вместе они идут к закрытому экипажу, который Сарев заранее приготовил для отправки в академию. Уже внутри кареты студент интересуется, как прошла экспедиция. Вещей у вас прибавилось. Просто замечательно. Мы вытащили из руин много интересных вещей. У тебя прибавится работы. Что нового в столице? Некромант смотрит в окно. Ничего нового. Разве что сегодня рано утром порт атаковали разбойники. Пожимает плечами Сарев. Да, я заметил парочку сгоревших складов. Наконец-то у них появится повод усилить защиту порта. Количество жертв, говорят, что убито от 10 до 20 человек. В основном матросы и служащие порта. Делится Сарев подслушанной информацией. Что-то мало, они решили уйти до исчезновения тумана. Скорее всего, во время приближения к заливу не видели двухмачтовую каравеллу. Нет, никто в здравом уме не решит сближаться с кораблем Конклава. Отмахивается маг. Что правда, то правда. Галеон, на котором приплыл мэтр Вильгельм, окружен множество защитных чар и рун, судно не возьмет ни стрела, ни огонь. В морском бою чародейский галеон легко может выступить против 10 судов противника и потопить их все. А что нового в академии? Продолжает спрашивать чародей. Вовсю идет подготовка к турниру. Ахах, да, турнир. Я совсем про него забыл. Абсолютно бесполезная традиция, но хотя бы интересно наблюдать. Ты будешь участвовать?» Мэтр Вильгельм с интересом смотрит на юношу. «Разумеется, не могу допустить, чтобы призы достались кому-то другому. Хе-хе, жадность не порок. Да, в целом, у тебя есть все шансы победить, господин второе место». Мэтр Вильгельм пытается подколоть Сарефа по поводу того, что он все еще занимает второе место в потоке. Он уже опередил Ярана Тискаруса, но сравниться с Элизабет Викар никак не может. Дочь епископа всегда получает высшие оценки, причем вполне заслуженно. Соперничать с таким талантом и усердием даже мне трудно. Пожимает плечами юноша. Пальцы продолжают выстукивать загадочный ритм. Да уж, все же ее обучает сам мистер Гимлирик, а он второй по силе в королевстве. Первый, надо полагать, сам архимаг, спрашивает Сарев, уже зная, что ответит маг. Ха, первый, это я, поднимает указательный палец мэтр Вильгельм. Мои силы нельзя оценить таким ранжированием, как старший маг, мистер архимаг. Пускай официально я старший маг, но мои возможности лежат за пределами традиционной классификации. Ну что же, Сарефу трудно не согласиться. Мэтр Вильгельм добился высоких результатов в типах магии, которые не являются его специализацией. Он не может открыто применять некромантию, где смог увидеть такие горизонты, которые еще никто никогда не видел. Правда, здесь Сареф может только поверить на слово магу смерти, так как сам полный профан в некромантии. Она ему не дается и скорее всего никогда не послушается его слову, жесту или мысли. Конечно, оценить архимага довольно трудно, задумчиво произносит волшебник. Тоже верно, так как архимаг – загадочная личность. Повседневными делами Академии управляет мистер Гимлирик. Он же заседает в Королевском совете, высшем органе власти, и является главным советником короля. Чем занимается архимаг, никто не знает, что порождает разного толка теории заговора. За разговорами они уже подъехали к воротам Академии. Сарев помог наставнику донести вещи до кабинета на вершине одной из черных башен Фернантакула. Вскоре направился в общежитие, так как мэтр Вильгельм не был настроен рассказывать об экспедиции на соседний континент. Сегодня выходной день, домашние задания Сарев уже давно выполнил, так что решил сходить в город и повидаться с Эллин. Ее он нашел в Гилдхолле, так как она часто просится пойти вместе с Фридой. Последняя продолжает работу распорядителем в гильдии, даже несмотря на легкий пружинищий шаг. Сарев сумел исцелить ее травму с помощью ауры благословения Кадуция, хотя это потребовало больше 10 сеансов. Теперь она вполне может вернуться к работе авантюриста, но пообещала Сарефу не возвращаться к прежней деятельности, пока присматривает за Эллин. Ей это дается непросто, но она понимает, что работа авантюриста несет смертельный риск, а Сареф все еще не может забрать эльфку к себе. К тому же, еще нужно позаботиться о Марте и Генри. Распорядители получают куда меньше авантюристов, но Сарев забрал на себя львиную часть расходов на содержание эльфки, а заодно и всего семейства Фриды с ней самой. Что же, студент Академии вполне может себе такое позволить после того самого рейда на носильщиков гробов. В уничтожении бандитской группировки участие Сарефа было незначительным, но судьба распорядилась так, что был телепортирован в другую часть подземелья, где столкнулся с кольным мастером. За убийство опасного маньяка получил награду в 120 золотых монет, что считается нешуточной суммой денег в Монарии, которая не имеет своих золотоносных приисков, а значит, желтого металла в массовом обороте очень мало и даже с примесями его стоимость очень высокая. Сарев гладит по голове подбежавшую Эллин. За последние месяцы она явно прибавила в росте пару сантиметров и выглядит куда более уверенной. Уже давно не высовывал носа из академии, так что эльфка начинает взахлеб рассказывать о последних событиях, которых накопилось чересчур много. Юноша терпеливо слушает, кивает и смеется вместе с девочкой. Все же она до сих пор расстроена из-за того, что Сарев почти полтора месяца после подземного рейда не приходил навестить. Вампир не мог рассказать ей об истинной причине и сослался на полученное ранение. Вместе они ушли кормить уток у городского озера. Погода невероятно хорошая для поздней осени, хотя по утрам уже чувствуется мороз. Монария находится в теплых широтах, поэтому здесь зима приходит очень поздно и ненадолго. Эллин уже успела рассказать о том, что Фрида подготовилась к зиме, проведя капитальный ремонт дома. За деньги наняла парочку знакомых мастеровых, которые перестелили полы, заштукатурили щели и укрепили крышу. Этого должно быть достаточно для зимовки, осталось прикупить теплую одежду. Сарефу уже тоже нужно подготовиться к началу зимы, так как скоро будут первые экзамены, на которых должен показать себя лучше всех, а также приближается магический турнир, который, как многое другое в Академии, уходит корнями глубоко в историю развития учебного заведения. Глава 2. Вечером студент возвращается в Академию и запирается в комнате общежития. К этому времени даже студенты первого курса начинают ходить в ночные дежурства на территории Академии. Сначала Сарефу казалось, что людей, выросших в роскоши, не получится заставить заниматься трудом охранников, но студенты ходят независимо от титулов. Вероятно, все дело в еще одной традиции, исполнять которую считается признаком знания этикета. Впрочем, Сарефа ждет немного другое дежурство. Сейчас он пару раз в неделю уходит вместе с охотниками на демонов в патрули, а если очень повезет, то даже пригласят в рейд. Но чаще всего охотники по части боевой силы сами с усами. Победа над кольным мастером повысила известность студента и обратила на себя внимание охотников. Имя. Сариф уровень. 42 раса. Вампиррасовый статус. Вампирактивные эффекты. Отсутствуют пассивные эффекты. Божественная воля кадуция. Аура благословения кадуция. Школа белого пламени. Школа стальной крови класс. Маг хаоса подкласс. Археолог субкласс. Отсутствует ремесло. Недоступно слово. Низкая репутация. Положительная. За победу над мясником система выдала целых 8 уровней и 24 очка характеристик. Все их Сареф отправил на прокачку интеллекта. Жизненная мощь. 36 стойкость. 40 физическая сила. 28 ловкость. 31 интеллект. 38 озарение. 48. Теперь интеллект вышел на третье место среди всех характеристик. Это дало большой толчок в скорости освоения учебной программы и дополнительных занятий с мэтром Вильгельмом. Чем больше этот показатель, тем быстрее получается научиться какому-либо заклятию, а также появляется возможность использовать гораздо больше магии за единицу времени. Но дело не только в этом. Сарев заметил, что улучшилась концентрация, на которую никогда прежде не жаловался. Память стала более цепкой, с первого раза запоминает содержание любой лекции, легко понимает новые темы и решает сложные задачи. До этого Сарев не верил, что мозг можно качественно прокачать, как, например, силу или скорость. Но что самое крутое, так это левая рука и подарок кольного мастера. Вампир смотрит на левую руку, которая больше не болит. Проклятие демона удалось полностью вывести из конечности. Левая рука самопроизвольно начинает постукивать подушечками пальцев. Название. Школа стальной крови тип. Способность духа ранг умения. А уровень освоенности. 15.7% описания. Направление в школе духа, изучаемое в Стилграде. Умение включает в себя все приемы боевого искусства. Адепты этой школы добились высот в способности укреплять тело энергией духа. Стальная кровь. Общее название методики уплотнения циркулирующей энергии. Благодаря ей, тело адепта становится буквально вылитым из железа, что позволяет выдерживать самые немыслимые повреждения. Также последователи этой школы отличаются очень высокой выносливостью, благодаря искусственному замедлению циркуляции энергии духа в теле. Только ознакомившись с описанием системы, Сарев понял, почему мяснику было откровенно плевать на мощные удары школы белого пламени. Юноша просто не мог пробить защиту стальной крови. Если белое пламя представить как прибой, то стальная кровь – огромный утес. Сарефу бы потребовались сотни лет, чтобы хоть немного подточить скалу, либо высокие показатели освоенности. Название. Школа белого пламени тип. Способность духа ранг умения. А уровень освоенности. 67.3% описания. Направление в школе духа. Изучаемое в северных землях континента. Умение включает в себя все приемы боевого искусства. Адепты этой школы способны трансформировать энергию духа в мощный поток, напоминающий пламя. Школа белого пламени славится чистой разрушительной мощью и комплексом танца, делающего бойца таким же неуловимым для атак, как и в случае попытки ударять обычный огонь. После того боя освоенность подскочила, что подтверждает гипотезу о том, что система будет серьезно поощрять только те испытания, которые доводят Сарефа до грани между жизнью и смертью. Знания техник кольного мастера повысили на 5 очков стойкости жизненную мощь без привязки к повышению уровня. Это повлекло за собой сообщение системы о том, что проклятие нейтрализовано. Кто бы мог подумать, что не магия спасет, а боевое искусство и попадание в неприятности. Студент Академии должен радоваться такому стечению обстоятельств, если бы не одно «но». Он поглотил душу мясника, так до конца не разобравшись, как работает кровавый пир. Система тоже хороша, так как еще в Фандаркбурге не предупредила об ограничении их способности. Оказалось, что есть лимит на количество поглощенных душ. На момент боя с серийным убийцей Сареф уже использовал кровавый пир на Бенедикте, Дерриле и Ганме, чем полностью забил лимит. Душе мясника оказалось некуда вмещаться, что привело к серьезным последствиям. Сареф сидит на кровати, погружаясь в воспоминания трехмесячной давности, где он сидит в кабинете графа Вигойского с ног до головы в крови, пытаясь разорвать магические цепи. Мэтра Вильгельма попытки освободиться смешили, а кольный мастер поносил его и катался по полу. Тогда личность маньяка захватила контроль над телом юноши. Нет, Сареф понимает, что это не точное определение. Личность кольного мастера перестала быть самостоятельной, Сареф по-прежнему осознавал себя и свою память. Поглощение душ, оказалось, работает немного сложнее, чем себе представлял студент Фернанда Кула. Это объяснил мэтр Вильгельм, который вправил мозги Сарефу с помощью ментальной магии и поставил особый барьер в сознании. «Ты мог бы сразу мне рассказать, что можешь поглощать чужие души через кровь», — говорил тогда чародей. «Эта способность уже возникала в прошлом, без знания и подготовки. Это взведенный самострел под крышкой сундука с сокровищами. Объясните, пожалуйста, подробнее», — хрипло просил Сареф, лежа в центре магической фигуры. «Можно и поподробнее, все же манипуляции с душами, моя специализация. Поглощение душ через кровь на самом деле не поглощение душ. Формально оно, но механизм немного не тот, как делают настоящие саулмаги». Волшебник начал объяснение, одновременно заканчивая нанесение особой руны на лоб обездвиженного студента. «Ты, грубо говоря, забираешь саму суть жертвы и становишься с ней единым. Твое «я» смешивается с «я» жертвы до состояния полного слияния, где границы двух «я» абсолютно размыты». Тогда Сареф не очень понял, но после дошло, что имел в виду маг. Вампир не просто получает память, знания и навыки, как будто загружает на нестираемый жесткий диск папки данных с флешки. В этой аналогии флешка становится неотъемлемой частью винчестера. Вампир сам становится тем, кого поглощает. Что если у жертвы была дурацкая привычка бубнить под нос? Сареф сам начнет так делать на уровне автоматизма, если не будет сознательно пытаться себя контролировать. А если человек был психопатом с тягой к насилию, может получиться так, что вампир начнет испытывать тягу к тому же самому. Так, впрочем, и получилось, когда Сареф выбирался из канализации в город. В одном туннеле встретил группу бездомных. Люди кричали и пытались бежать, но Сареф догонял каждого и изрубал на кусочки тесаком мясника. На это не было ровным счетом никаких причин, до поглощения души кольного мастера никогда бы так не поступил. Но в тот раз не просто атаковал невинных людей, но еще получил невероятный прилив удовольствия как от тройной дозы сильнейшего наркотика. После также нагло вышел в город, весь в крови, на плече тесак, в левой руке, отрубленная голова мясника. Своим появлением и безумной улыбкой распугал на улице всех людей, а после был окружен стражей. К счастью, почему-то решил не убивать их, лишь безумно хохотал и игрался с головой кольного мастера. Тот инцидент удалось замять благодаря покровительству мэтра Патрика и мэтра Вильгельма. После Сарефа приволокли в академию, где граф Вигойский внедрил в разум юноши ментальный барьер, который ослабил эффект помешательства из-за превышения лимита поглощенных душ. Всем остальным он соврал, что Сарефа атаковали мощными чарами безумия. Его авторитету никто не вздумал перечить. После у Сарефа начался месячный период реабилитации. В это время жил в черной башне в запертой комнате. Из нее вынесли всю мебель, так что Сареф спал просто на полу. В комнате также не было окон, поэтому почти все время юноша проводил в полной темноте. Отсутствие ориентации во времени перекрыло возможность отделять сны от бодрствования. Юноша разговаривал сам с собой, переживал воспоминания всех четырех душ наяву, с кем-то дрался, куда-то пытался бежать. Сознание напоминало кровоточащий муравейник, пока разум не успел прийти в себя после кровавого пира. Сейчас Сареф контролирует себя, хоть это требует ежедневных мыслительных тренировок. Дурацкую привычку бубнить под нос, как это делал мясник, сумел заменить привычкой постукивания пальцами. Солнце полностью скрылось за горизонтом, а Сареф вновь пытается понять, насколько сильным было влияние других душ. Может ли быть так, что я Бенедикта Слена заставила Сарефа действовать на стороне людей, а не вампиров? Сейчас уже никак не узнать. К счастью, Ганма провел всю жизнь в тренировках и медитациях, не имел вредных привычек и сильных эмоциональных привязанностей. Но может быть, что именно из-за него Сареф не хочет сходиться с людьми и предпочитает скрытную жизнь. Сареф отбрасывает воспоминания и мысленные рассуждения. Уже пора выходить, если хочет прийти без опоздания. Сегодняшний рейд не будет таким же крупномасштабным, как в случае носильщиков гробов, но определенный момент опасности тоже присутствует. Студент облачается в снаряжение авантюриста и выходит из общежития, а потом покидает территорию академии. Путь в сумерках лежит в квартал, где ночью только рождается жизнь. Глава 3. Почти каждый житель порта Айзервица скажет, что свечной квартал – дрянное место. Исторически сложилось, что в этом районе скопились свечные мастерские и дома мастеровых. Изготовление свечей – важное производство в эпохе, где не изобрели керосин. Точнее, алхимики уже нашли формулу похожего вещества, но оно сейчас очень редкое и дорогое. До такой степени, что проще купить зачарованные светильники, которые могут светить всю ночь, а днем перезаряжаться. Но почему свечной квартал местные обходят стороной? Обычные дома, обычные мастерские с горами бочек сала и воска, обычные на вид люди. Здесь нет кабаков, и горных домов, и борделей. Так что квартал выглядит спокойным даже в вечернее время. Здесь не обитают бандитские группировки, не встретить воришек и нищих. Даже несмотря на это, район заработал дурную репутацию из-за огарков. Скорее всего, сначала это была лига свечных ремесленников, но в какой-то момент некоторые изготовители начали практиковать запретные виды чародейства. Порой в квартале пропадало множество людей, порой случались странные пожары. Считается, что во всем виноваты огарки, ганза ремесленников квартала, куда входят почти все владельцы мастерских. Жители этого квартала не ходят в храмы Герна, вместо этого имеют свои особенные ритуалы, которые стараются прятать от взора других жителей столицы. Как рассказывал мэтр Патрик, свечной квартал неоднократно проверялся снизу доверху и охотниками на демонов, и конклавом, и инквизиторами. Ремесленники распахивали перед проверяющими все двери, но не было обнаружено ничего запретного или необычного. Это не значит, что ничего такого нет, просто огарки каким-то образом умудрились спрятать все сокровенное. Сам мэтр Патрик будет ждать Сарефа перед входом в квартал, но прежде у юноши есть отдельное задание. Студент обязан выполнить его на 100%, чтобы в дальнейшем ему доверяли что-то еще. Это первый случай, когда Сарефу позволит действовать самостоятельно, обычно он просто сопровождал других охотников. Скорее всего, этим он обязан победе над кольным мастером, а также рекомендации мэтра Вильгельма. Что же, Сареф давно перестал тратить время впустую. После того рейда почти на месяц выпал из учебы, но, оправившись, как сумасшедший налег на учебу. Было жизненно необходимо занять голову чем-то другим, кроме последствий бездумного применения кровавого пира. Всего за полторы недели бессонных ночей он догнал и перегнал весь поток, что было выявлено на промежуточных проверочных работах, причем, как теоретических, так и практических. Слух об участии в рейде на носильщиков гробов и победе над городским маньяком, разумеется, дошел до студентов. Юноша заметил, что на него стали гораздо чаще обращать внимание и даже приглашать к разговорам. А после того, как в конце триместра выяснилось, что он вышел на второе место по успеваемости, к нему даже стали подходить за советом. Здесь Сареф наверняка должен поблагодарить Ярана Тискаруса, так как он постоянно подавал такой пример. Хотя, стоит признать, что недоброжелателей у вампира тоже прибавилось. Не всем понравился выскочка простолюдин. Сареф осторожно выглядывает из-за угла. Вроде никакой опасности нет, так что вампир быстро пересекает переулок и толкает нужную дверь. Ожидаемо, что оказывается запертой. Но для временного охотника на демонов это не является преградой. Да, во время патрулей и рейдов Сареф считается частью отряда охотников и даже имеет личную пластинку из алхимического серебра. Это своеобразное удостоверение полномочий, как нашивка гильдии авантюристов или медальон Фернантакула. На тонкой, но очень прочной пластинке, выгравировано имя в росчерках тумана. Искусный резчик также изобразил мечи и капюшоны тех, кто скрывается в тумане. Охотники в тумане – исконный символ демоноборцев. Существует множество теорий, почему он именно такой. Согласно двум самым распространенным теориям, выходит, что охотники на демонов в прошлом сопровождались туманом, атаковали под прикрытием мистической силы и в нем же растворялись. Другие считают, что туман – это аллегория на тайную деятельность охотников на демонов. Как бы это ни было, Сарев может демонстрировать пластинку, но только в случае реальной служебной необходимости. Сейчас можно было бы войти тихо, но сегодня требуется кое-что противоположное бесшумному проникновению. Вампир ударяет коленом по двери, чем разламывает засов. Еще удар, и дверь оглушительно хлопает по стене. Из-за резкого открытия петли жалобно завизжали. Шум не мог не привлечь внимание здешних обитателей. Вот перед Сарефом показываются две бандитские рожи. Каждый человек сжимает по дубинке. «Какого лешего? Чего тебе надо? От кого ты?» – орет один из городских бандитов. «Я ищу Лагуса. Где он?» – задает встречный вопрос вампир. В ответ получает целый ворох непристойных мест, куда стоит отправиться с поисками. «Ясно», – кивает вампир и поднимает обе руки на уровень груди. Большие пальцы отделены от остальных в жесте, напоминающем пасть. «Гав, гав, гав». Сарев начинает гавкать, а пальцы пасти смыкаются одновременно со звуками. Умея Сарев чревовещать, можно было подумать, что гавкают его руки. Непонимающих бандитов это сначала смутило, а потом дико рассмешило. «Ну ты и клоун, слышь, иди-ка отсюда, пока по голове не получил». Смеется один из собеседников и начинает подходить ближе, угрожая дубинкой. Сам Сарев не взял с собой никакого оружия, что вводит в заблуждение бандитов. Вот только говорящий не успевает дойти, как в страхе округляет глаза. Человек неотрывно смотрит на руки незнакомца, которые окутываются черной дымкой, а на тыльных сторонах ладоней загораются красные глаза. Секунда, и в его сторону прыгает чудовищный черный пес. Страшная зубастая пасть смыкается на горле жертвы. Товарищ с криками бежит прочь, но быстро настигается вторым псом и валится на землю. Бандит истошно кричит, так как черный пес рвет ему лодыжку с невероятным остервенением. Сарев подходит к нему и повторно задает вопрос, где прячется Лагус. Юноша гладит пса по спине, приказывая прекратить пытку. Собака послушно выплевывает ногу. Бандит что-то лопочет, пускает сопли и слезы. Из общей каши удается выцепить свечной квартал и имя ремесленника, в доме которого прячется Лагус. Тем временем подходит первый пес и вместе со вторым вопросительно смотрит на хозяина. «Фас!» – разрешает вампир. Оба пса тут же набрасываются на человека. Дикие вопли бы всполошили соседние дома, если бы Сарев заранее не установил звуконепроницаемый барьер вокруг помещения. Вскоре Сарев направляется к выходу из дома, не обращая внимания на дергающегося в конвульсиях первого бандита. Псы идут следом, а после растворяются в черной дымке. Теперь-то путь вампира лежит к свечному кварталу, где его ждет мэтр Патрик. Заданием юноши было узнать местоположение их цели. Сейчас они смогут заняться Лагусом, но теперь руководить процессом будет маг. Сарефу уже нужно будет лишь прикрывать спину. Свечной квартал прижался к восточной городской стене, так что пришлось идти почти 30 минут. Солнце зашло уже очень давно, но на улицах города по-прежнему много людей. Мэтр Патрик ждет Сарефа у статуи Гедита Айзервица, дедушки нынешнего короля. Сарев приветственно поднимает руку, получая в ответ кивок. Два охотника на демонов, один официальный, а другой нет, под пристальным взором давно почившего монарха входит через большие ворота в свечной квартал. Нетрудно догадаться, что свечи тут – центральный символ всего. Большие и маленькие, толстые и тонкие, их можно увидеть повсюду. На крышах, на тропинках, в фонарях и на столбах. Это особые свечи, которые горят вечно, хотя это не совсем так. Они уменьшаются в размерах, но очень-очень медленно. Эти свечи не может задуть ветер, они будут гореть даже под дождем. Магия вполне может такое сделать, но мастера-свечники не используют магию. Скорее дело в каких-то странных ритуалах при изготовлении. Ремесленники ни за что не раскроют секрет изготовления таких свечей, ведь это обеспечивает их монополию на продажу уникальных свечных изделий. Именно экономический аспект не позволил взять свечной квартал за жабры ни жрецам, ни магам. Именно отсюда свечи разъезжаются по всему королевству и даже некоторые партии продаются другим странам. Подавляющее население Монарии не может себе позволить другие способы освещения, поэтому закрытие здешних мастерских вызвало бы волнение. И раз маги и жрецы не обнаружили в свечах никаких темных сил, то на огарков просто закрывают глаза. «Доминик Бат?» – переспрашивает мэтр Патрик. «Да, он точно назвал это имя. Доминик Бат. Такого человека не существует. Почему же? Существует. Он ходит в ганзу огарков и владеет двумя мастерскими. Просто я ожидал услышать другие имена», – отвечает чародей. «Бат еще ни разу не фигурировал в прошлых расследованиях. Позвольте вопрос, А зачем нам Лагус? Лагус раньше был связным в носильщиках гробов. Мы уничтожили их самую крупную базу в подземельях, но остались еще другие. Ты же слышал, что в одном из тех домов мы нашли алтарь, облепленный разлагающимися трупами. Пресвитер Манкольм считает, что это алтарь темной эры. Такие алтари могут быть в других тайных лежбищах носильщиков. Вместе они могут образовать мистическую сеть под городом, что может вызывать предел метаморфоз и прочую пакость. Сарев кивает объяснением волшебника. Тогда довольно логично найти все остальные алтари и разрушить их. А как насчет Харцекотля? Спрашивает вампир. А, тот темный колдун с искажением пространства. Вспоминает мэтр Патрик. Он успел тогда сбежать, но мы его нашли, убили, а труп спалили в освященных домнах церкви Герна. Без допроса, да, он уже не был человеком, не чувствовал боли и имел непробиваемые ментальные барьеры. Таких лучше сразу уничтожать, ведь они могут специально повести по неверному следу, а то и вовсе в ловушку. Поясняет чародей. Так, нам сюда. Два охотника стоят перед воротами, ведущими в мастерскую под открытым небом. Через щели забора видны телеги, бочки, печи и длинные ряды каких-то непонятных приспособлений. Вероятно, там находятся заготовки, куда заливают свечи. Глава 4. Они открыто входят на территорию мастерской. Для применения грубой силы всегда должен быть повод. Работники мастерской сразу позвали Доминика Бетта, владельца производства. Это крупный мужчина в заляпанном фартуке и перчатках, волосы аккуратно убраны под тугую шапочку. Вероятно, их приход отвлек от работы над свечами. Такое ощущение, что производство тут не останавливается даже по ночам. В целом, свечной изготовитель не выглядит странно или угрожающе. Если огарки действительно связаны с какими-то темными делишками, то избрали для себя иной путь, нежели носильщики гробов. Ганза в таком случае предпочла вариант сосуществования, нежели противостояния. Сарев признает, что такой подход более разумный. Господа охотники, чем могу помочь вам этой ночью? Доминик трет бледное лицо. Прошу извинить за поздний визит, мастер Бетт. За переговоры полностью отвечает мэтр Патрик. Но дело не терпит отлагательств. Понимаю. И в чем заключается дело? В Лагусе. Мы получили информацию о том, что этот человек скрывается в вашем доме. Мы хотим подтвердить или опровергнуть это. Прямо говорит волшебник. Доминик Бетт отвечает не сразу, но даже не переменился в лице, ритм сердцебиения не участился. Довольно странно, впервые слышу такое имя. Но пускай, кивает свечной мастер. Прошу за мной. Человек провел охотников в свой дом как гостей, даже предложил всяческие удобства, но мэтр Патрик вежливо отказался с просьбой осмотреться. Бат кивнул и уселся за чан с какой-то смесью. Вероятно, из нее будет делать свечи. Выглядит так, будто ему совершенно все равно на обыск. Даже не собирается сопровождать проверяющих по дому. Сарев вместе с чародеем начинают обходить все комнаты. Помещение выглядит обыденно, так живет большое количество людей. Спальни, кладовки, кухня и две большие комнаты, отведенные исключительно под производство свечей. Нет ничего странного, и тем более Лагуса. Ожидаемо, что комнаты освещаются большим количеством свечей. Мастер Бетт, а что здесь? Громко спрашивает мэтр Патрик. Там погреб. Храню мясо, овощи и бочонок вина. Невозмутимо отвечает подошедший Доминик. Желаете осмотреть? Да, пожалуйста. Кивает чародей. Хозяин дома убирает стол с крышки погреба, потом открывает его и подает Патрику подсвечник блюдце с толстой свечой. Маг исчезает в погребе, Сарев за ним не следует, так как там довольно тесно для двух человек. Юноша тем временем пытается обратить внимание на детали, которые пропустил при первом обходе помещений. Если Лагус действительно прячется где-то здесь, то делает это невероятно хорошо. Возможно, есть тайные комнаты, так что стоит проверить. Сарев встает посреди коридора и закрывает глаза. Название. Продвинутое чтение тип. Ментальная магия и ранг умения. Уровень освоенности. 61.1% описания. Основная способность ментального восприятия окружающего пространства и эмоционального состояния других людей. Делает мозг более чувствительным к электромагнитным и энергетическим колебаниям, что позволяет воспринимать окружающие сигналы без использования обычных органов чувств. С ростом освоенности будет увеличиваться дальность и чувствительность активации. Пассы руками и мысленная трансформация сознания. Пассы. Вытянуть и сложить вместе указательные и средние пальцы любой руки, остальные сжать. приложить кончики пальцев к лбу и провести ими линию до виска, который с той же стороны, что и используемая рука. Студент магической академии проводит линию по лбу и раскрывает внутреннее око. За прошедшее время он здорово поднял уровень освоенности заклятия благодаря специальным тренировкам мэтра Вильгельма. А когда уровень освоенности превысил отметку в 50%, поверхностное чтение модернизировалось до продвинутого чтения. Помимо того, что радиус поиска и внимательность внутреннего ока увеличились, еще вампир получил возможность считывать психометрическую информацию с предметов. Но работает это не всегда. Сейчас Сарев проходит ментальным щупом по дому. Прямо сквозь стены, полы и потолки, комнаты, предметы, чердак, погреб. Сарев проверяет абсолютно все. Даже доходит до уличной мастерской и проверяет ближайшие дома. Нет ни лагуса, ни каких-то тайных помещений. Вампир открывает глаза. Вряд ли тот бандит соврал. Может, лагус узнал о приходе охотников за демонами и сразу же сбежал? Это самое очевидное, так как Сарев не может представить, как Доминик Бат сумел спрятать беглеца в своем доме. Глаза вновь закрываются. Студент еще раз проверяет окружающее пространство. От Доминика Бата, вернувшегося к работе, исходит ощущение полного спокойствия, словно он действительно никого не прячет в своем доме. Но кое-что другое привлекает внимание юноши. В спальне мастера оборудовано что-то, похожее на алтарь. Там нет никаких религиозных атрибутов и уж тем более чего-то запрещенного, но все свечи украшены затейливой резьбой, а также расположены в симметричном порядке на трехуровневом столе. Больше на столе нет других предметов. Сарев не может придумать для этого никакой практической цели, лишь напоминает место для молитвы. Сарев проходит в спальню и встает рядом со столом. С помощью продвинутого чтения ходить с закрытыми глазами очень просто. Юноша внимательно смотрит внутренним оком на свечи, пока не замечает то, что мельком увидел ранее. Контур свечей чуть колеблется, будто искажается пространство. В реальном мире это не заметить. Чем пристальнее смотрит Сарев, тем больше деталей появляется. На поверхности свечей выступают различные слова. Погоня. Пока свет горит. Третья ночь. Триплих. Лагус. Вот оно, мысленно восклицает юноша. Психометрическая связь может появиться в образе картинок, если маг силен или связь прочная. В других случаях сознание менталиста воспринимает невидимую информацию как набор слов. Лагус точно был здесь, осталось понять, куда он ушел. Неожиданно появляется сообщение от системы. Предмет. Тропка воска уровень предмета. А описание. Свечи, изготовленные из одного чана с заговоренным воском. Разделенные в пространстве, такие свечи всегда могут указать на тайную тропку из воска, которая всегда приведет к другим свечам. Изначально потухший король таким образом путешествовал по своим землям. От свечи к свече, пока не погас последний огонек перед лицом тьмы и активация. Неизвестно. Сарев даже не подумал, что свечи могут быть особенными предметами. Все же система, по-настоящему страшная вещь. Как она получает такую информацию, Сарев не может представить. Но пока не это важно, вампир все же нашел зацепку, куда мог деться лагус. Мэтр Патрик уже выбрался из погреба, ничего не найдя. Сейчас стоит за спиной, не прерывая ментальный сеанс. Юноша отменяет заклятие и показывает на свечи. Они несут на себе странные чары. Похоже на пространственный переход. Ха, так и думал, что они изобрели способ для этого. Довольно улыбается чародей. Молодец, парень, у тебя талант к разыскным работам. Сарев молча принял похвалу. Говорить о том, что узнал это через систему, не стал, так как не сможет объяснить знания. Однако выходит, что это не огарки изобрели, а какой-то потухший король. К сожалению, система не показала способ активации. Правда, непонятно, как этим воспользоваться. О том же думает мэтр Патрик. Потребуется подумать и еще раз подумать. И желательно не здесь. Мастер Бат, свечный ремесленник, услышал зов чародея и быстро пришел в спальню. Да, мэтр, эти свечи, палец мага указывает на стол с украшенными свечами. Мы забираем с собой на время проведения расследования. К чести Доминика, тот никак не выдал эмоций, если они были. Просто пожимает плечами и спрашивает, как нужно упаковать. Мэтр Патрик покачал головой, сказав, что они сами соберут. Вместе с Сарефом быстро потушили все свечи и собрали в тряпицу. После быстро распрощались со свечником и вышли из дома. Странно, что эти свечи никак не откликаются на магические силы. Огарки придумали что-то да нельзя хитрое. Но теперь мы знаем, что именно искать, так что исследователи Конклава точно разберутся, как это работает. Рассказывает чародей о планах. Конклав, этим не охотники будут заниматься, спрашивает Сарев. Мы больше боевая сила, розыск и уничтожение. К сожалению, я не очень хорош в исследовательской магии. Для этого мы обращаемся к специалистам Конклава. Понятно, кивает Сарев. Вместе выходит из свечного квартала. На сегодня работа выполнена. Мэтр Патрик отправился в штаб-квартиру охотников на демонов. Так как Сарев не является полноправным охотником, то не знает, где она находится, и тем более не может туда войти. Поэтому не остается ничего другого, как возвращаться в академию. Все привратники уже знают, что Сарев имеет право уходить по ночам в город, так что теперь уже почти не проверяют ни медальон, ни разрешение мейстера. Студент проходит по территории Фернанта Кула в сторону общежития. Остается только добраться до комнаты и вздремнуть до утра. Завтра почти весь день будет в занятиях, а также нужно будет встретиться с мэтром Вильгельмом. Сарев проходит мимо большой расчищенной площадки, где уже через 5 дней начнется магический турнир, на котором будут присутствовать не только ученики и учителя академии, но и министры коллегии и сам король со своей семьей. Турнир тоже проводится незнамо сколько поколений каждый год и является одной из самых важных традиций. Причем, это хорошая возможность увидеть студентов других магических академий. Всего в Монарии помимо столичной академии есть еще 3 школы магии. Не такие большие и не с такой богатой историей, но тоже готовящих свет чародейского сообщества. Исконно на турнире соревнуются как отдельные студенты в личном зачете, так и целые академии в командном. За победу положены ценные призы, которые Сарев твердо намерен получить. Глава 5. Дни учебы пролетают один за другим. Фернанта Кула в этом плане ничем не отличается от других учебных заведений, даже другого мира. Такие же занятия, лекции и семинары, лабораторные работы и выполнение домашнего задания. С каждым месяцем сложность и интенсивность учебы только увеличивается, так что далеко не все студенты справляются с нагрузкой. Порой домашних заданий столько, что приходится не спать по ночам. Преподаватели говорят, что настоящий маг должен уметь справляться с любыми сложностями, а трудности в учебе даже рядом не валялись с теми задачами, что могут выпасть на долю волшебника в будущем. Конечно, далеко не все предпочтут связывать свою жизнь с какими-либо опасностями. Выпускник может уйти в целительство или артефакторику, или пойти аспирантом к какому-нибудь профессору и когда-нибудь самому занять преподавательскую кафедру, либо посвятить жизнь исследованиям. Но те, кто хочет славы, денег и признания, стремятся пойти по опасным дорогам, в армию, в дипломатическую коллегию или в специализированные отряды охотников. Регулярной армии как таковой в Монарии нет, так что постоянная защита земель возложена на рыцарские ордена. Только в случае официального объявления войны начнется массовый призыв. В остальное же время именно отряды рыцарей патрулируют границы королевства и уничтожают монстров, разбойников и диверсантов других государств. Маг в составе отряда точно не останется без боевого опыта. Работа дипломата, как ни странно, тоже связана с большим риском и ответственностью. Начиная с того, что подчас дипломаты не обладают неприкосновенностью, заканчивая тем, что именно от их действий или бездействия зависит международное отношение к Монарии. Что уж говорить о том, что дипломат о чужой стране должен знать все, будто родился и вырос там. Это очень почетная должность, но и очень сложная. С работой магов в составе отрядов охотников на вампиров или демонов в целом и так все понятно, достаточно посмотреть на мэтра Патрика. Сарев до сих пор не определился с тем, куда именно он хочет идти дальше. Проблему с рукой он решил, теперь нужно войти в высшее общество, чтобы получить еще больше власти и влияния. В таком случае его шансы на выживание в человеческом обществе будут куда выше. Конечно, нельзя забывать о том, что он обязан 5 лет отработать в гильдии авантюристов после завершения академии. Там тоже можно с лихвой попадать в неприятности и опасные ситуации. Сейчас юноша стоит вместе с другими студентами на расчищенной площади перед общежитиями. Это традиционная церемония приветствия других школ. Учащиеся других академий королевства должны были уже вчера прибыть в порт Айзервиц, а сегодня будет проведено официальное приветствие. Минут через 20 у распахнутых ворот академии появляются люди в черных мантиях. Правила одежды для студентов едины по всей Монарии. Лишь рисунок на спине и его миниатюрная копия на груди позволяют различать студентов разных школ. Гербом Фернанта Кула является спящий дракон. первой входит процессия из города Альга и одноименной академии. Как и Фернанд Акула, Альга расположен у моря, но, как слышал Сарев, здания этой академии стоят на искусственном полуострове, так что с трех сторон окружены Пуарнским морем. Гербом Альга является величественный кит, называемый хозяином малых глубин. Студенты и преподаватели Альга занимают левый край площади. Следом идут ученики Академии Сан-Фороша из горной крепости Кивилт. Вампир знает, что это находится на дальнем юге королевства. Крепость Кивилт изначально строилась как сторожевая, но в какой-то момент было обнаружено, что местность там пресыщена особыми потоками магии, так что первый глава Сан-Фороша выторговал крепость себе. Что именно за явление там происходит, Сарев не знает, в учебной программе до геомантических аномалий еще не добрались. Гербом Академии является рычащая виверна. И, наконец, третья группа прибыла в порт Айзервиц из города Мисскраун, второй столицы Монарии. Этот город расположен в западной части королевства, в полтора раза меньше порта Айзервица, но в определенный момент истории имел шанс стать столицей. Увы, но уже тогда порт Айзервиц стал торговым центром, чем и одолел соперника. Как и Альга, третья академия тоже носит название города. На их гербе можно увидеть давно вымерший вид гигантских орлов. Четыре академии заняли каждую сторону квадратной площади, пока в центре собирались преподаватели всех школ магии. Из третьего ряда Сарев толком никого не видит, хотя было бы интересно поглядеть на глав Альга, Сан-Фороша и Мисскрауна. Из первых рядов доносится разговор о том, что Архимаг сегодня тоже не пришел, за него гостей встречает мистер Гемлирик. На самом турнире может и появиться, думает Сарев. Студенты старших курсов видели Архимага только пару раз, все остальное время он занимается не пойми чем. Это уже послужило пищей для многочисленных слухов. Мистер Гемлирик тем временем начинает выступление с помоста, оттуда Сарефу гораздо проще разглядеть человека. Волшебник с суровым выражением лица и большими усами начинает традиционное приветствие для участников турнира и зрителей. Его массивная алая мантия и меховая накидка смотрятся довольно эпатажно на фоне утонченных мантий других чародеев. Ну, статус позволяет ему выделяться, даже посох у него какой-то кривой и облезлый. День, когда академии собираются вместе. Это позволит нам взглянуть на успехи наших учеников и уже сейчас определить тех, на кого в будущем мы возложим ответственность за наше королевство. Мистер Гемлирик произносит торжественные и неинтересные для Сарефа речи. Все и так понятно, что мир, дружба и дух соперничества, а юношу в комнате ждет незаконченный чертеж зачарованного медальона по основам артефакторики. К счастью, официальная часть быстро заканчивается, так что всех студентов отпускают во свояси. Сареф аккуратно лавирует в толпе, пока не достигает общежития. Но тут его неожиданно перехватывает мэтр Вильгельм. Вероятно, ему тоже нужно было присутствовать на мероприятии. По зевающему лицу нетрудно догадаться, что скучно было не только Сарефу. «Добрый день, учитель!» – вежливо приветствует студент. «Ага!» – не удерживается от еще одного зевка маг. Настолько заразно, что Сареф еле сдержался, чтобы не последовать примеру. Проходил мимо и решил предупредить, что сегодня занятий у нас не будет. Мне нужно будет присутствовать на званом ужине с ректорами других академий. Я вас понял, кивает Сарев. Это тебе. Мэтр Вильгельм передает стопку исписанных рунами листов. Я разочарован, что ты не выявил эти закономерности самостоятельно. Там элементарные функции вперемешку с реверсивными. Я обозначил основные формулы, дальше расшифровывай сам. Благодарю вас за помощь, мэтр Вильгельм. Мне действительно еще многому нужно научиться, благодарит юноша спину удаляющегося чародея. По возвращению в комнату Сарев внимательно изучает работу метра. Это те самые руны, которые покрывают фаленнумерик. Сарев так и не смог решить загадку, но некроманту хватило одного вечера. Мастерство не пропьешь, вампир решает отложить пока домашнее задание и достает из тайника куб головоломку. Имея готовое решение, Сарев удивляется, как сам до такого не додумался. Теперь легко читается логика правильных передвижений. Где-то полчаса студент потратил на расшифровку всего куба и координаты правильных рун относительно друг друга. Оказывается, секрет активации был записан прямо в головоломку. Требуется собрать правильное положение, а потом мысленно достроить второй куб размером с то пространство, на которое нужно подействовать. Предмет. Фаленнумерик уровень предмета. С описания. Древний артефакт, изготовленный безумным демоном Арифмомантом. Манипулируя сочленениями куба и составляя нужный порядок рун, можно менять законы пространства вокруг пользователя. Создатель утверждал, что можно составить тысячи комбинаций рун, но только часть окажет эффект, а некоторые могут даже нанести вред. Впрочем, знание формулы Рифмамант унес с собой в могилу активация. Правильное выставление рун на кубе в руке и его математической копии, в которую заключено управляемое пространство. Очень хочется попробовать что-то, теперь есть относительное понимание, какое положение к какому результату приведет, но это довольно рискованно. Еще на первом занятии по артефакторике студентам вбили в голову главное правило при работе с незнакомыми зачарованными вещами – не активируй. История имеет множество печальных подтверждений этому правилу, так что здесь и сейчас Сареф ничего делать не будет. Юноша даже слышал, что в хранилищах Академии хранится гора артефактов, суть которых не ясна, а мастера-изготовители умерли и не оставили никаких инструкций. Впрочем, с помощью системы Сареф, наверное, сможет увидеть описание и даже способ активации некоторых, но в хранилище студента просто так никто не пустит. Сареф убирает фаленумерик обратно в тайник под шкафом и возвращается к домашним заданиям. Крайний срок сдачи этой работы – послезавтра, так как через два дня начнется сам турнир, во время которого занятий не будет, да и все внимание юноши будет сосредоточено на участии и победе. Раз сегодня не будет занятия с мэтром Вильгельмом, значит, у вампира больше времени на другие дела. Может, даже сделать те проекты, которые еще не скоро сдавать. Студент уже неоднократно размышлял над возможностью экстерна, то есть самостоятельному изучению большинства тем с опережением учебного плана и отдельными аттестациями. Это позволит закончить академию раза в два быстрее, а с мэтром Вильгельмом многие сложные темы окажутся не такими уж сложными. В истории академии такие ученики уже были, так что Сареф сможет напирать на уже возникавшие прецеденты. Но перед этим он должен показать себя с хорошей стороны, а главное, способным изучать магические премудрости на скорости, недоступной для других. И первое, что ему нужно сделать, так это победить на турнире. Желательно победить в личном зачете, а также проявить себя в командном. Он вполне может это сделать, хотя не стоит забывать о других талантливых студентах, а именно Иранитис Карусе и Элизабет Викар. Глава 6. Перед днем проведения турнира Академия наполняется еще большей суетой. Многочисленные слуги уже приготовили все площадки и трибуны, а маги закончили с чарами. Среди потока Сарефа все разговоры исключительно о скором мероприятии. Сам турнир в командной части делится на три большие группы – старшие, средние и младшие курсы. Это позволяет избегать ситуаций, когда соревнуются студенты с разными уровнями подготовки. Традиционно считается, что противостояние старших и младших курсов привлекает больше всего внимания. Старшие – потому что студенты скоро выпускаются и станут полноправными магами. Это значит, что орденам, отрядам охотников и другим заинтересованным лицам нужно уже сейчас определить самых перспективных и попытаться завербовать. Младшие же просто очень интересны, как и любые новички. Гости любят выискивать талантливых учеников и делать ставки на то, чего они смогут добиться в будущем. Вся группа Сарефа сейчас сидит в пустой аудитории и слушает Иранитис Каруса по поводу их плана. В первый же день турнира их ожидает столкновение с первокурсниками из Сан-Форэша. Суть соревнования оказывается не в простом бое, как ожидал вампир. Чисто магические поединки проводятся только в личном зачете, командный зачет имеет иной формат. Что именно приготовили организаторы, все участники узнают только на арене. Но если судить по прошлым турнирам, то выходит, что команды могут пытаться пробраться в определенную точку арены, преодолевая препятствия и мешая противнику, или же будут ловить какую-либо цель, опять же всеми силами мешая другой команде. Сейчас все обсуждают, какие действия лучше всего подойдут для каждого случая. Сарефа это не особо интересует, хотя он наверняка единственный, кто имеет настоящий боевой опыт командной работы. Его внимание полностью отдано длинному свитку, где перечисляются правила проведения поединков для личного зачета. Студенту нужно вызубрить их, так как нарушение любого приведет к дисквалификации. Например, будет нельзя использовать умения школы духа. Также запрещено оружие, исключение составляет только то оружие, которое студент создаст с помощью магии прямо на арене. Значит, чернильная закалка удовлетворяет требованиям. Рукопашный бой в личном зачете тоже запрещен, и в целом считается неспортивным поведением на магическом турнире. Сарефу нужно будет показать себя именно магом. Ну что же, он основательно подготовился, так что никому не уступит. Правда, информации об учениках других школ магии у него нет. Нельзя забывать, что и там могут быть талантливые новички. «Сарев, пойдешь?» – громко спрашивает Иран насчет участия в командном зачете. «В команде Санфорыша семеро первокурсников, значит, Фернанта Кула тоже нужно будет выставить не более семи». «Да, без проблем», – соглашается вампир и вполуха слушает план Ирана. «На следующий день занятий, разумеется, нет». Утром Сарев вместе с остальной командой идет к арене перед общежитиями. Студенты других академий уже пришли. Как понял Сарев, они размещаются не в столичной академии, а в родовых поместьях или особняках знатных родов, от которых в той или иной академии работают учителя или обучаются студенты. Вроде так специально сделали, чтобы избежать внетурнирных конфликтов. Иран рассказал, что делегация мисс Скрауна расположилась прямо в стальной крепости, так как один из их учеников является сыном короля. Он, правда, не наследный принц, трон достанется его старшему брату, нынешнему главе столичного рыцарского ордена, объясняет Тискарус. А почему сын короля решил обучаться в мисс Скрауне, а не в Фернанта Кула? Спрашивает Сарев. Не знаю. Пожимает плечами собеседник. Это странно, конечно. Вероятно, была какая-то причина. Я его частенько видел и могу заверить, что это один из самых неприятных людей в моей жизни. Вон он. Иран указывает на соседние трибуны, где стоит человек, одетый в равной степени не по-королевски и не по-студенчески. Фрат, как зовут принца, словно прямиком с охоты в походном снаряжении и со шпагой. Что-то веселое рассказывает остальным учащимся мисс Скрауна, что вызывает бурный смех. Сарев на вид может дать ему лет 27, что тоже довольно странно. Да, академии имеют только нижний возрастной порог для поступления, верхнего нет. Странно то, что фрат Айзервиц так поздно поступил на обучение. Обычно знатные семьи проверяют магические задатки своих отпрысков еще в детстве или отрочестве. Если фрат имел предрасположенность стать чародеем, то чем он занимался все это время? Время – ценный ресурс для недолговечных рас наподобие людей. К этому времени он уже мог быть полноправным магом, если бы поступил в академию в 17-20 лет. Сарев замечает, что принц смотрит на прибывших учеников Фернанта Кула и начинает идти на их трибуну. Интересно, никто не посмел указать Фроду о неподобающем для студента одеянии? Младший сын короля идет к определенной персоне в их группе, а именно к Элизабет Викар. Девушка скромно стояла с другими ученицами, и Сарев готов поклясться, что выражение ее лица на секунду стало брезгливым при виде принца. «О, Элис, давно не виделись. Как ты тут поживаешь? Будешь сегодня участвовать?» Фрат вальяжно ставит ногу на скамейку. «Добрый день, ваше высочество. Все хорошо. Да, намерена попробовать себя в сегодняшнем командном соревновании». Максимально учтиво отвечает девушка. Другие студентки после реверанса в сторону принца тут же покинули ее. «О, неплохо, неплохо. Я с интересом посмотрю». Несмотря на то, что они стоят на отдалении, Сарев хорошо слышит весь их разговор. Принц Фрат явно не привык себе в чем-то отказывать, но вампиру до этого никакого дела нет, поэтому полностью переключается на исследование арены. Сейчас странный туман скрывает поле соревнования, чтобы участникам пришлось перестраиваться по ходу матча. Впрочем, можно увидеть, что какие-то конструкции возвышаются с двух сторон арены, но трудно определить, какое именно у всего этого предназначение. Сарев окидывает взглядом трибуны, где сидят студенты Санфорыша. Определить на глаз магические навыки невозможно, магия не выпирает из-под одежды подобно большим мускулам или кончику ножа, но можно попробовать понять, в каком настроении оппоненты и кто у них лидер. Юноша не смог обнаружить никаких явных признаков неуверенности или наоборот заносчивости. Понимание языка тела – это не то умение, с которым человек рождается. Шпионы, охотники и инквизиторы проходят дополнительную подготовку по этому предмету. «Иран, не мог бы ты повторить наш план?» – слышит совсем рядом Сарев. Оказывается, Элизабет Викар решила таким образом отвязаться от принца Фрода. Впрочем, последнего это никак не смутило. «О, ты же Тискарус, как поживает отец?» Фрат идет следом за девушкой. «Мы сегодня не выступаем, можете смело обсуждать планы, я никому не расскажу». Принц коротко засмеялся, а вот Элизабет лишь отвернулась. Иран Тискарус вежливо поприветствовал принца и ответил, что отец и все остальные родственники здоровы и полны сил. «А это кто с тобой?» Сын короля обратил таки внимание на спину Сарефа, занятого изучением арены и оппонентов. «Мой одногруппник, Сарев», — отвечает Иран. «Приятно с вами познакомиться, ваше высочество». Студенту не остается ничего другого, как присоединиться к разговору. «Сареф», фрат делает паузу в ожидании благородной фамилии. «Просто Сареф, ваше высочество», прямо говорит юноша, член гильдии авантюристов. «А-а». Принц явно ожидал чего-то другого. «Будь моя воля, я бы запретил неблагородным изучать магию». На этом интерес принца Фрода к юноше полностью испарился, а сам юноша молча проглотил сказанное сыном короля. На мгновение почувствовал острую жажду убийства, но моментально потушил порыв. Слова Фрода не могут обидеть Сарефа, это данность сословного общества, но душа кольного мастера откликается на любой повод убить. К счастью, вампир научился контролировать эту часть уже самого себя. «Кстати, вы слышали, что неделю назад мы объявили о нашей скорой помолвке?» Принц приобнимает Элизабет за плечи. Сареф этого не слышал, но обращается принц явно к Ярану Тискарусу. «Вот как?» – улыбается Яран. «Ваш союз станет украшением королевского двора, ваше высочество». «Поддерживать великосветский разговор тоже умеет», — отмечает про себя вампир способности будущего главы рода Тискарусов. «Если Сареф рассчитывает на вхождение в высшее общество, ему тоже придется играть в такие игры». «Вести о помолвке молодой человек не придал никакого значения, в этом союзе больше политики и денег, нежели любви, и это вполне нормально для здешнего общества». Сареф помнит тот ворох интриг на приветственном бале, где знатные семейства подыскивали подходящую пару для своих детей. Правда, глубоко в душе Сареф посочувствовал Элизабет. У нее есть все задатки, чтобы дойти до уровня мейстера и даже архимага, но в Монарии знатная девушка не может претендовать на самостоятельный выбор жизненного пути. В этом плане крестьянка более свободна, хотя не все так просто. Девушка низкого сословия, возможно, и имеет больше власти в вопросе брака, но с другой стороны ограничена другими социальными барьерами. Крестьянка останется крестьянкой и вряд ли увидит в своей жизни что-то другое. «Передай отцу, что мы будем рады видеть его и тебя на празднике», — приглашает принц с тоном, будто делает одолжение. Сареф теперь понимает, почему принца многие недолюбливают. Его положение позволяет нарушать многие правила придворного этикета и общих норм поведения. Наглый, нахальный и неуязвимый. Сареф хорошо это понимает, когда принц Фрат прощается с Яраном и отходит. Сареф уже некоторое время назад отошел от Ярана и Элизабет, так как он не к месту в их разговоре. Когда Фрат равняется со студентом столичной академии, то вдруг резко бьет кулаком в грудь. Любой другой отшатнулся или даже упал бы, но Сареф куда крепче любого человека. Хватило небольшого напряжения пальцев ног и пресса, чтобы никак не отреагировать на удар. «Вы не ушиблись, ваше высочество?» — безо всякой улыбки спрашивает Сареф. Лицо принца наливается краской, он явно не ожидал такого исхода. Однако быстро приходит в себя и смеется. «Неплохо, Сареф, неплохо. Ты прошел проверку. Молодец. Всегда будь готов». Принц явно пытается всем показать, что это был шуточный удар, просто проверка. «Благодарю вас за похвалу, ваше высочество», — кланяется студент. «Только я, Сареф».